Но существует же в Москве у Покровских ворот церковь Воскресения в барашах, меньше всего напоминающее церковное сооружение. Обыкновенное светское здание первой половины XVIII века, исключившее какие бы то ни было канонические черты. Кому, как не этим, оставшимся без памятников их труда мастерам, было строить ее, в отличие от местных, находившихся под властью установившихся традиций, строителей? Да и единственное ли это такого рода здание? Все так. И все же ни один из пересмотренных архитекторов не мог быть связан с Климентом. Не только стилистические черты, особенности биографии, обстоятельства жизни в определенные годы, взаимоотношения с двором и установившийся круг заказчиков давали одинаково отрицательные ответы. Чудо Климента даже приблизительного своего объяснения не находило. Петербург. Дом английского посланника. 1741 год. Дорогая Эмилия, мы живем в букалическом мире, где все должно трогать сердце и возбуждать воображение. Граф Лейнар около правительницы, и она вполне счастлива, не замечая всех произошедших за прожитые годы перемен. Граф почти так же, как прежде, хорош, но далеко не так легкомыслен, чтобы испытывать головокружение от одной лишь симпатии особо царствующего дома. У него служебные обязанности посла польского и саксонского короля, но и собственные планы, которые он намеревается в самом ближайшем будущем осуществить. В то время как принцесса может часами любоваться предметом своей страсти или говорить о нем со своей ближайшей подругой и фрейлиной Юлией Мэнгден, Линар стремится к тому месту, которое столько лет принадлежало Берону. К тому же все выгоды положения фаворита он хочет совместить с вполне терпимым, если не счастливым, семейным положением. Принцесса понимает, что назначение Линара обер-камергером и постоянное пребывание во дворце требует какого-то прикрытия в виде брака. Она бесконечно благодарна своей фрейлине за согласие стать женой Линара. И не замечает, что отношения мисс Мэнгден с графом развиваются совсем в ином направлении. Не ширмы, но настоящего романа. В конце концов, присутствие правительницы не будет слишком мешать этой паре, которая явно рассчитывает замкнуть принцессу в кругу своей семьи и своих интересов. Остается удивляться, до какой степени новое положение царствующей и наделенной императорской властью особы не изменило характера и привычек принцессы. Наоборот, она стала позволять себе много такого, от чего прежде вынуждена была воздерживаться, подчиняясь законам придворного этикета. Анна никогда не совершает утреннего туалета и не принимает при этом докладов и визитов. Причесывание головы ее раздражает, и она в свободном капоте, с небрежно повязанной платком головой, способна целыми днями лежать на софе, ничего не делая, или декламируя монологи из любимых трагедий. Принцесса может по нескольку дней проводить взаперти в личных покоях, в кругу ближайших друзей, к которым относятся родственники мисс Мэнгден и приятели графа Линара. Самые неотложные государственные дела и заседания, требующие присутствия правительницы, откладываются на неопределенные сроки из-за ее нежелания нарушить свое счастливое безделье. Анну оживляет, пожалуй, только стычки с принцем Антоном, частые, публичные и, как правило, кончающиеся размолвками, которые длятся неделями. Кроме того, она сочла необходимым окружить роем соглядатаев цесаревну Елизавету. Ходят слухи, что эту обязанность Анна поручила фельдмаршалу Миниху, который, в свою очередь, передоверил несвойственное ему занятие своему легкомысленному брату. Подобное упущение явилось одной из причин, побудивших правительницу подписать отставку тому, кому она обязана своим нынешним положением. Поистине мы, женщины, не в состоянии помнить вчерашних услуг и живем только сегодняшним днем и сегодняшними чувствами.